Глава 5. Радость студента. Вы же понимаете, что тьма на самом деле не обрушилась, и что я вернул это только для красного словца. Живи мы в киношной вселенной, все бы случилось гораздо быстрее. Коварный визирь подговорил Джина сделать себя коллегой по лампе и погрузил Багдад во тьму, причем буквально, с мрачным небом, извергающей молнии, и прочими визуальными атрибутами упадка. Или, например, агент Смит наплодил своих копий, включил пермоментный ливень и погрузил матрицу во тьму. Стараниями опытного монтажера на побегушках у братьев-поляков это смотрелось динамично, как у Равина, чик-чик и готово. Или Скайнет восстал и погрузил мир во тьму. Причем нарисовал четкую границу. Вот счастливые 80-е, а вот ужасное будущее. Война и шибко умный Искин. Но моя вселенная не столь тороплива. Тьма вползала сюда постепенно, миллиметр за миллиметром, отнимая наше право на полноценную жизнь. Казалось бы, что плохого? Не самый умный аналитик на нервной почве загадал мощнейшему артефакту счастья для всех и каждого. Все по заветам Стругацких. На этом история должна завершиться, пустив титры, хэппи-энд. Все конфликты разрешены, а наши сюжеты чудесным образом подошли к концу. И Рамю вернул семью и свое тело в придачу. Големы удовлетворились отдельным государством. Великие чародеи резко поумнели, причем настолько, что даже уборщица перестала хамить. Мы с Машей жили душа в душу. Параллельный мир восстал из пепла. Местные байкеры образумились и стали добропорядочными членами общества. В общем, как Васисуалий пожелал, счастье для всех и каждого. Ха, смешная шутка. Это очень скучно, а главное, нереалистично. Во-первых, счастье – понятие растяжимое. Каждый видит его по-своему. Кому-то достаточно тихой и спокойной жизни, кто-то хочет разбогатеть и править миром. А ведь еще бывают разношерстные маргиналы, которым подавай хаос и разрушение. Во-вторых, такое обилие противоречивых вариантов обязательно приведет к глобальному сбою системы и покажет синий экран смерти, если продолжить аналогию со вселенским процессором. Единственное, что нас спасло от моментальной аннигиляции – защитный механизм, который нашел обходной путь, чтобы мироздание не легло как сервер под DDoS-атакой. Примечание автора – DDoS-атака. Наиболее примитивный вид хакерской атаки – перегруз сервера бесконечными запросами, чтобы он потерял работоспособность, или, проще говоря, лег. Меч-кладенец оказался гораздо умнее своего владельца и придумал весьма остроумный выход. Как только Васисуали озвучил свою просьбу, все вокруг рефлекторно зажмурились. Только спустя 10 секунд люди начали осторожно открывать глаза. Вокруг еще грохотали боевые заклинания, а улицы до сих пор были завалены раздолбанными машинами. Единственное, что изменилось, из рук бывшего аналитика пропал меч. Ушел по-английски, хотя давно уж был русским народным артефактом. «Фух, кажется, пронесло», – шумно выдохнул Ирамю. Все-таки мое тело значительно прибавило ему бодрости. К тому же биологическая связь между нами оборвалась, как только я попал в параллельный мир. Так что учителю ничего не мешает наслаждаться второй молодостью. Слова магистра подействовали на окружающих как панацея. Какое-то время мы откровенно ликовали, что ничего не произошло. Маша крепко меня обняла и шепнула: «Я бы все равно не дала тебе в обиду». Где-то вдалеке, на безопасном расстоянии, Ритка выдохнула с облегчением. Должна же была кончиться подростковая ревность, рано или поздно. Лучше, конечно, рано. Так что, у черяхи очень повезло, и она больше не хотела навлекать. Тем более, что история совсем не о ней. «Что значит пронесло?» – возмутился Валик. «Вы нам обещали победу, а не опять профукать ценный артефакт. Проводите еще один ритуал». «Нет», – сразу ответил я, не дожидаясь, пока Ирамю станет уговаривать меня пойти на самоубийство. «Мне уже хватило подстав от учителя, и больше я не рискну собой ради такого предателя. Хочет, пусть сам призывает, и будь что будет. А меня это уже в конец достало». «Да, Вячеслав», – вкрадчиво ответил магистр, невинно моргая моими собственными глазами. «Или ты все-таки хочешь попасть под полный контроль Валика? Это хуже смерти, прошу заметить. Хочешь? Тогда вперед. Мне не жалко». Ирамю скрестил руки на груди, всем своим видом демонстрируя, что не готов к переговорам. «Ладно», – фыркнул я, – «только при условии, что я передам ваши способности кому-то еще, например, Васисуалию». «Исключено», – сразу отрезал магистр. «Ты думаешь, третья степень величия – это переходящее знамя, которое можно бросить из рук в руки, как горячую картошку?» «А что, нет?» – удивился я. «Представь себе!» – развел руками Ирамю. «Мы с тобой были связаны. поэтому сила и передалась. Слава из параллельного мира, в чьем теле ты теперь бесстыдно щеголяешь, вообще был твоей альтернативной версией. Поэтому ты так легко попал в его личину. Неужели я должен объяснять очевидное? Наша ссора выглядела до нельзя комично. Два брата-близнеца, с татухами и без, в нелепых мантиях ходят по раздолбанной улице и орут друг на друга под изумленными взглядами волшебников с големами в головах. С кончиков пальцев уже готовы сорваться боевые заклинания, а в глазах чистая взаимная ненависть, прямо как в старые добрые времена, только с поправкой на масштабы конфликта. «Значит, себе и забирайте эти чертовы силы!» – закричал я. «Мне они вообще не нужны! Оставьте меня в покое!» «Смотри!» – сказала Маша, дернув меня за рукав. Из распахнутого окна Гнесинки показался воздушный шарик и, совершенно игнорируя ветер, устремился к нашей теплой компании. «Шара пришла», – бесцветным голосом произнес я. Ирамю сморщился и закрыл глаза, как будто его хватил сердечный приступ. Другие волшебники тоже были не в восторге от увиденного, потому что мы все знаем, чем это грозит. Потому что нас всегда предупреждали даже не дышать на колбу, в которой хранился этот артефакт. По приколу, именно так объяснил магистр, зачем написал фреймворк под рабочим названием «Шара». И теперь меч-кладенец по приколу выпустил своего соседа, придя к выводу, что счастье – это когда все твои желания исполняются. Одновременно угодить каждому он не мог, иначе бы вселенная легла. Но подарить артефакт, работающий по принципу щучьего веления, он был вполне способен. «Все твоя тупость!» – злобно процедил Рамю, дав подзатыльник Васисуалию. «Да я вообще не то имел в-в-в-ви-ви-ви!» От нервов бывший аналитик Watch так и не смог договорить, утонув в самоповторах. «Слава, быстро!» – обратился ко мне магистр в отчаянии. «Ты отвлекаешь народ, я хватаю фреймворк и прячу обратно в колбу!» Я уже было дернулся выполнять приказ, а то и Рамю в кои-то веки придумал что-то полезное для всех, а не только для самого себя. Но тело перестало слушаться, и Валик принялся вещать в открытый телепатический эфир. «Господа! Всего несколько минут назад я сомневался в успехе нашего предприятия, но вы переубедили меня, доказав, что способны на гораздо большее!» Глиняные исполины, патрулирующие улицы, замерли. Памятники остановились, вернувшись к естественному состоянию. Даже ветер перестал гулять по разбитой Москве, чтобы только послушать вредного человечка. «Вы уже, наверное, и сами догадались, что мы планировали залезть в головы буквально ко всем людям на Земле. И ничто бы нас не остановило. Ваши правители – идиоты. Ваше государство – хрупкая скорлупа на теле планеты. Разломать ее не составило бы труда и с ограниченными ресурсами. Но теперь у нас появилось абсолютное оружие, которое сделает все само!» Воспользовавшись моим послушным телом, Валик указал на пикирующий артефакт и заставил меня его схватить. «Ну же!» – прошептал человечек одному мне. «Загадай нашу победу, иначе я действительно перекрою тебе дыхалку. Считай это последним китайским предупреждением!» Фокус в том, что желание принимается только от непосредственного обладателя телом, коим Валик не является ни при каких условиях. «Что с тобой?» – забеспокоилась Маша, когда я пошел красными пятнами от нервного напряжения. «Жги, Вячеслав!» – только и сказал Ирамю. Не мог он искренне занять сторону големов. Скорее всего, пока меня не было, он получил от глиняных уродцев какие-то гарантии и теперь служил рупором их воли, как третисортный пропагандист на местном телеканале. Остальные волшебники, регулярно ёжась от близких взрывов, смотрели на меня то ли с надеждой, то ли с презрением. С одной стороны, они хотели, чтобы все кончилось. Неважно как, лишь бы прекратилась эта идиотская канитель с мозгошмыгами. Но при этом они, что неудивительно, хотели жить. А служение гольмам жизнью не назовешь. Смешанные чувства толпы повергли меня в смятение. Допустим, я пожертвую собой и уничтожу фреймворк. Шара лопнет, не исполнив ничьё желание, и перестанет существовать. Придурочный Валик будет, конечно, расстроен, но тут же перекроет кислород и кинется к аналитикам Watch. Пока мы с Рамю выясняли отношения, Васисуалий успел доложить големам, как ему достался меч-кладенец. И те поняли, что даже у мощнейшего фреймворка, способного нарушить любые законы мироздания, есть свой алгоритм. И если спровоцировать человека на определенные действия, то они запустят цепочку из уравнений, которая приведет артефакт в указанное место. Чем не призыв? Под чутким руководством человечка все мощности Верховного Облака будут направлены на то, чтобы спланировать новое пришествие артефакта. И опять его выденет из небытия очередной туповатый герой со своим дефектом речи. Не заиканием, так картавостью. И тогда уже големы не упустят своего. На Земле воцарится настоящая диктатура глиняных подлецов. Но есть и другой вариант. Загадать шаре полное поражение големов, чтобы они даже пискнуть не успели. Пусть фреймворк у меня в руках и не такой мощный, как меч-кладенец, не такой его чар-размах, но зато он поможет хотя бы на локальном уровне. Как минимум, глиняные трупики выпадут из сотен ушей и дадут волшебникам шанс одолеть других. Но тогда я моментально умру. И, скорее всего, не один я. Когда видишь в людях только будущих прислужников, не так сложно пожертвовать парой сотни жизней, лишь бы остальные не перестали слушаться. Поэтому я решил пойти на риск. Уж лучше дать самому себе шанс, чем безоговорочно лишить надежды сразу всех. «Шара, а Шара?» – обратился я к фреймворку в своих руках. Он ведь совсем не отличается от обычного шарика. Такой же непонятно красный оттенок. Такая же форма вытянутой капли, готовой вот-вот сорваться с кончика крана. И, конечно, отросток на конце, который называется смешным словом «пуцка». «Ну?» – требовательно спросил Валик, чувствуя, что я тяну время. Я не знал, чем окончится этот блеф, так что на всякий случай сказал то, что давно было пора сказать. «Маша, я люблю тебя, прости за все». В этот раз она не протестовала. Наверное, сработала частичка души той самой девушки, которой я давным-давно любовался в метро. «О боже мой, да прекратит эти детские сопли!» Процедил сквозь зубы магистр. «Еще драматичный ты этот момент все равно не сделаешь». Я и сам это понимал, так что произнес. «Шара, дай уже этим големам то, чего они хотят». Артефакт лопнул, и в стороны разлетелись две его копии. Я бросил короткий взгляд на Ирамю и увидел, как он засиял от счастья. Только я не знал, почему. То ли его порадовало, что человечки получили свое, то ли учитель оценил мой замысел и благоразумно не стал мешать. «А что изменилось-то?» – непонимающе спросила Маша. «Где результат?» «Не спеши, девочка!» – довольно протянул своим басом Камиль, который все это время не встревал в наше общение. «Москва не сразу устроилась. Помнишь же такую песенку?» «Камиль!» – запричитал Валик у меня в голове. «Лучше бы ты продолжал молчать. Слава, хватай обе шары. Они нам еще пригодятся. Впереди штурм Верховного Облака». «Не могу», – признался я. «Шару можно использовать только один раз. Все ее копии полагаются уже другим людям. Видишь же, артефакт красный, потому что коммунистический. Надо делиться, а не быть таким эгоистом, как ты». Волшебники как с цепи сорвались. До них дошло, что сейчас случилось. Они все как один побежали за шарами, чтобы исполнить свои хотелки. «Стойте! Нет!» – верещали големы хором не впопад. «Добываешь, дабы все!» Но никто уже не обращал внимания на тонкие голоски глиняных мерзавцев. Волшебники норовили ухватить свою долю сказки и получить желаемое здесь и сейчас. С каждой секундой фреймворков становилось все больше. Шара множилась, как угорелая, под шумные возгласы толпы. Кто-то загадал себе стройную фигуру, кто-то исправил оценки в зачетке. Еще с десяток волшебников прокачало свои навыки за бесплатно. Рекурсия как-то обмолвился Ирамю, когда его в очередной момент задолбали вопрос о принципе работы фреймворка. В программировании это значит, что функция вызывает саму себя. В жизни простейший пример рекурсии – бесконечная череда отражений. Зеркальный коридор – самое мистическое место, в которое можно попасть, всего лишь усевшись между двух зеркал. Максим тогда не стал давить на магистра еще больше, хотя мог бы и задать вопрос, как эту рекурсию остановить, потому что она легко провоцирует ошибку Stack Overflow, способную устроить катастрофу похуже, чем вышло у меня, когда я заключил темную сущность в бесконечный цикл. Шарики множились и множились, а желающих ими воспользоваться будто бы не убавлялось. Маша смотрела на меня с недоумением, держа себя в руках из последних сил, чтобы тоже не поддаться соблазну чего-нибудь загадать. Ирамю как ребенок поскакал за одним из фреймворков и все-таки вернул себе родное тело, только попросил его на 20 лет моложе. Шара услужливо выполнила его просьбу, и вот перед нами уже стоял гордый орел с волосами, на голове и гораздо более уверенным взглядом. Гомон толпы ни на йоту не сбивал его настроение. Магистр повернулся к нам и изрек: «Жаль, что ты, Вячеслав, уже потратил свое желание, а мог бы свести татуировки». Ей-богу, в этой дебильной ситуации орхидея на шее была последним, что смущало меня. И вообще-то, Хоть один придурок мог бы загадать безоговорочную капитуляцию големов, но не стал. Меня этот факт смутил, хотя спросил я совсем о другом. У мира же не переполнится стек? Наверное, смешно, что волшебники общаются терминами программистов, но это действительно самая лучшая аналогия для устройства мира. Фантасты, например, для космоса многое позаимствовали из лексикона моряков и летчиков. Так что теперь матросам и прочим скиперам грустить по этому поводу? Отнюдь. Еще как! Мечтательно устремил к небу взгляд Ирамю. Я тоже посмотрел наверх и обомлел. Осеннее солнце полностью скрылось за тучами, которые налетели ни с того ни с сего, и загрохотали они с такой силой, что праздник быстро кончился, и волшебники задрали головы вслед за нами. Где-то среди разрядов молний зависла мелкая точка, смутно напомнив мне одного знакомого мерзавца. Я воспользовался заклинанием орлиного зрения и подтвердил свои страхи. Среди мрачных небесных скульптур на знакомом глянцевом байке летел черный наездник, зачаровывая капли грядущего дождя. После очередного разряда сверху посыпались фрагменты битых зеркал. Они звонко падали на землю, лопая шарики по пути. Лежачие осколки начало притягивать друг к другу, и они собирались в стены огромного лабиринта, изолируя нас друг от друга. Темная сущность спустилась ниже и, узнав меня, с задором помахала рукой. Ну, действительно, прям встреча старых товарищей, которые уже забыли, что пытались друг друга убить. Пыхтя от злости, я помахал в ответ и ринулся прикрывать Машу от все более крупных осколков. Какое-то время мне это удавалось, но вскоре неведомая сила потащила нас в разные стороны, окружив зеркальным лабиринтом. «Я тоже тебя люблю!» было последним, что я услышал от Маши, прежде чем ее от меня скрыло собственное отражение. Хорошо, что это крикнул не магистр, а то неловкость момента взлетела бы до небес, где продолжал кружиться черный наездник. И это в лучшем случае. В худшем он мог запросто переместиться ко мне. Окинув коротким взглядом свое крепкое тело в пижонских татухах, я обернулся, но снова увидел свое отражение. Мои копии окружали меня со всех сторон, простираясь на долгие километры вперед, словно я сам уже стал одной из мириады темных сущностей, которые втирают нерадивому студенту, в чем он не прав. Я попробовал пройти по свободному коридору, но больно ударился головой о стекло. «Ай!» – выпалил я от неожиданности. «Ай, ай, ай!» – повторило за мной раскидистое эхо. Тогда я попытался отыскать нужный проход на ощупь, прильнул к одному из зеркал и пошел вперед, ожидая, когда упаду на повороте. Но стеклянные панели вздрогнули и зашевелились, начав перестраивать всю конструкцию прямо на ходу. Как будто я угодил в пасть к огромному киту и слышал его гулкое дыхание, от которого сотрясается все вокруг. Когда несколько моих попыток обнаружить выход не увенчались успехом, я остановился перед одним из отражений и стал всматриваться в бесконечный зеркальный коридор. Если ходить из стороны в сторону, то преломление световых лучей рисует удивительные картины, вплоть до фантомных иллюзий, напоминающих силуэты людей. Мне всегда казалось, что именно так и уверовали в призраков, да и гадания стали проводить только в окружении зеркал. На фоне летали недобитые воздушные шары, но осколки догоняли их и тоже лопали. Вот только меня занимало не это. Совсем скромно, в одном из уголков бесконечного коридора молча притаился черный наездник. Я едва углядел его кожаный костюм. Но, как только блестящий материал попал в поле зрения, темная сущность выбралась из-за кутка и вальяжно подошла ко мне. Обхватив руками шлем, она медленно его стянула. Вместо привычного лица Ирамю я увидел эбонитовый череп с подозрительно мультяшной мимикой. «Славочка!» Елейно потянул черный наездник. «Вряд ли ты сильно удивлен, но у меня была веская причина с тобой видеться». «Какая радость!» Без особого энтузиазма ответил я. «Не грусти!» Подбодрил меня личный враг. «Чтобы тебя развеселить, давай сыграем в одну игру». Так пошло известное кино еще никто не цитировал. Но я промолчал. В конце концов, даже темная сущность имеет право на толику уважения.